«А ты, Вань, молодец. Не ожидал. Так скоро распутал клубок». Оставшиеся в живых Соловьевы тоже смотрели на Ивана с уважением. Даже у Глеба отпала охота злословить. А что, ведь только благодаря экспедитору и стоит он сейчас на крыльце доставшегося ему в наследство дядюшкиного дома и провожает карету с высоким гостем и телегу с убийцей, коего настигла справедливая кара. Повозка с арестованным двигалась не в пример медленнее кареты Ушакова. Тот уж наверняка был на полпути к Петербургу, а телега, переваливаясь сбоку на бок, тащилась по окрестным лесам. Ну а что поделать, коли лошаденка им досталась хлипкая? Дорога дурнее не сыщешь, да и спешить, впрочем, некуда. Служба-то все равно идет, а служба у солдата долгая. Так что на часах в приказе ли стоять, в каземате ли лихих людей караулить, али конвоировать преступника? Разве последнее на свежем воздухе, да вдали от начальства? А так все одно. «Стой!» — неожиданно окликнул их резкий женский голос. Солдаты напряглись, вскинули ружья, а потом поняли, что бояться некого. Впереди на дороге стояла кибитка, а рядом молодая цыганка. Телега остановилась, а молодуха плавно повела. «Ай, служивые! Дай погадаю!» Драгуны не заметили, как Матвей вздрогнул, услышав знакомый голос. «Отвяжись, недогадание!» — крикнул один из конвоиров. «Ну не хочешь ты, так может ему свою судьбу узнать, Люба?» — кивнула она на арестованного. «А его судьбу мы и так знаем», — развеселился драгун. «На утро в петле болтаться будет», — подхватил второй. Солдаты загоготали в голос, а цыганка развернулась, взметнув дорожную пыль цветастой юбкой, и направилась к кибитке. Она взялась рукой за холстину, что прикрывала повозку, и с улыбкой, глядя на так и не пожелавших узнать свою судьбу драгун, произнесла: «Человек предполагает, Бог располагает». В следующий миг совсем по-другому повернулась судьба всех героев. Цыганка сдернула полок, и на солдат наставили ружейные стволы несколько дюжих мужиков. Сама красавица выхватила приготовленный пистоль и тоже направила на конвой, что хотел увести любимого на верную погибель. Полина, а это была она, покачала головой, глядя, как драгуны вскинули ружья. «Не надо! Солдатики!» Те и сами поняли, что подставлять свою голову из-за какого-то мальчишки не стоит, и опустили оружие. Матвей соскочил с телеги и встал за спиной девушки. «Я же говорила, судьба нам в любви и свободе жить», — взглянула она на мужа. Влюбленные вскочили в седло и двинулись в чащу леса. Солдаты бросились на утек. Глава 9. О сердечной ране, нежданном побеге и лопоточках в покоях светлейшего. Меж тем, ничего не знавший о чудесном воскрешении Полины и побеге Матвея, Иван Самойлов в сопровождении верного слуги тоже возвращался в Петербург. Дело было сделано. Плохо ли, хорошо ли, не ему судить. Ушаков он доволен остался. А у Ивана на душе радостно не стало. Вся эта история заставила драгунского сержанта вспомнить о собственной сердечной ране, которая вроде бы уже и затянулась, а нет-нет, да и соднила. Варенька Белозерова стояла у него перед глазами всю дорогу домой. Как она там? Не забыла ли его? Может ли он хоть что-нибудь сделать, чтобы облегчить ее тяжкую участь? Ведь стольких людей удалось спасти от беды за время государевой службы, а своей любимой помочь оказался не в силах. Неужели разные препоны, что придумал человек сильнее любви? Вот с какими невеселыми мыслями возвращался наш герой из усадьбы Соловьевых. Одно радовало. Впереди ждала его встреча с Лизой. Девчушка за неделю поди извелась вся. Да только и здесь не повезло нашему Ивану. Впрочем, вот что он сам пишет. «Мы спешили домой, но тогда еще не ведали, что Лиза сбежала из монастыря, где мы ее оставили до своего возвращения». Едва увидел Самойлов настоятельницу, как сердце почуяло неладное. На матушке лица не было. С трудом поспевая за широким Ивановым шагом, она рассказала ему, как утром вошла в келью. Лиза сидела у окна и читала Библию. Солнце золотило ее волосы. Ничто не предвещало беды. Вдруг во дворе раздалось конское ржание. Девчушка встрепенулась и выглянула в окно. Монахиня на миг нагнулась положить дрова в топку, а когда обернулась, лишь ветер листал страницы. Лизы нигде не было. «Вот тебе крест!» — божилась матушка. Глаз с нее не спускала, и вдруг...